Глава 34. Дамир. Сквозь полудрёму проступает яркий образ Ксюши. Ее белые шелковистые волосы рассыпаются по спине, губы приоткрыты в тихой полуулыбке. Тянусь к ней, касаясь кончиками пальцев ее щеки. Такая нежная, такая желанная. И пахнет сладостью. Ксюша. Шепчу, и мое дыхание обжигает ее кожу. Она вздрагивает, приоткрывает глаза, и в них знакомый огонь. Мои руки скользят по ее плечам, опускаясь ниже, к изгибам талии. Она отвечает на мои прикосновения, подается навстречу. Каждое наше движение – это танец, в котором мы знаем все па. Ее мышцы крепко обнимают мой член, и я вот-вот взорвусь в ней и рассыплюсь на миллиарды осколков. Но внезапно что-то меняется. В полумраке проступают другие черты, другие очертания. Открываю глаза и вижу над собой Разию. Ее лицо раскраснелось, темные волосы растрепаны, а в глазах торжествующая решимость. Я сначала не понял, что происходит, а затем как понял. Жена воспользовалась моим полусонным состоянием, моей утренней эрекцией и оседлала меня, как жеребца, пока я спал. Очевидно, с целью залететь. Ярость вспыхивает мгновенно, обжигая изнутри, отталкивая ее, сбрасывая с себя, словно ядовитую змею. «Что ты творишь?» Мой голос дрожит от гнева. «Разия, ты в своем уме?» «Боги, я думал, что занимаюсь любовью с Ксенией, это было так реально». Разия не предпринимает попытки прикрыться, смотрит на меня выжидающе. В ее глазах нет ни капли раскаяния. Только упрямство и даже какая-то гордость. Не понимаю, что творится в голове у этой женщины. Неужели она думает, что такой способ – это выход? Она залетит, и между нами все наладится, так что ли? Ты хоть понимаешь, что это ненормально? Продолжаю злиться. Ты вторглась в мои сны, в мои фантазии. Ты воспользовалась моим сонным состоянием. Я чувствую себя изнасилованным собственной женой. Разия молчит, лишь плотнее сжимает губы. Вижу, как подрагивают ее плечи, но она не отводит взгляда. «Ты не спишь со мной», – тихо говорит она. «Не сплю, значит, не хочу». «Она тебя приворожила, твоя Ксюша». «Хватит нести чушь». «Я всего лишь хотела ребенка». Шепчет она, и в голосе ее слышится отчаяние. «Ребенка от тебя! Неужели это так много?» «Не таким способом, Разия», – смягчает он. «Дети не должны быть результатом манипуляций и обмана. Они должны рождаться от любви и согласия». «Твоя мать все время спрашивает, когда у нас родятся дети. А я не знаю, что ей ответить». «Когда-нибудь я не выдержу и скажу, что ты не хочешь выполнять свой супружеский долг». «Только попробуй. Мигом останешься одна». На улице занимается рассвет, окрашивая небо в бледно-розовые тона. Этот новый день начался совершенно отвратительно. «С этого дня ты спишь одна, а я в другой спальне. Я не хочу, чтобы меня трахали, пока я сплю. Это мерзко, слышишь?» Слышу, как Разия шмыгает носом. Затем раздаются тихие шаги, и дверь за ней тихонько прикрывается. Я остаюсь один в полумраке спальни, с ощущением грязи на душе. Как я дошел до этого? Зачем вообще на ней женился? И себя мучаю, и ее. Выпив кофе, еду на работу. Завтракать что-то даже не хочется. На парковке жду свободное место, так и не дождавшись, отгоняя машину в переулок. И вдруг вижу ее, мою ночную фантазию. Она идет по тротуару, цокая каблучками. На лице солнцезащитные очки, на губах блеск помады. Увидев меня, Ксюша приостанавливается. «Доброе утро». Здороваюсь хрипло. Она приподнимает на лоб очки и бросает взгляд на мою машину. В ее глазах проскальзывает какая-то смутная тень. Догадалась, что это я вчера провожал ее до дома из театра? «Доброе», — Отвечает она и идет дальше, но уже не столь уверенной походкой. Я спешу за ней, стараясь не думать о том, как выгляжу со стороны. Бегаю за женщиной, как собачка. Совсем с ума сошел Хасанов. В молчании доходим до клиники, и я открываю перед ней дверь. «Спасибо, я возьму ключ от кабинета», — говорит она слишком вежливо и доброжелательно, как будто мы и правда просто коллеги, а не бывшие. Киваю, поднимаюсь по лестнице и останавливаюсь у окна. Надо разводиться, так больше нельзя. Кадир любил Разию, а я не могу. С самого начала это все было плохой идеей, дурацкой, тупой затеей. «Прошу вас». Ксюша распахивает дверь, приглашая меня войти в кабинет. Я медленно рассматриваю ее. Естественный макияж, как же мне это нравится. Она такая свежая, юная. Рядом с ней я себя чувствую старым. С Разией такого чувства нет. И хотя вторая жена еще молода, ей нет 30, мне она кажется ровесницей. «Все в порядке?» – спрашивает Ксюша, закладывая прядь волос за ухо. «Я должен был проснуться сегодня утром с этой женщиной, заняться с ней любовью, затем принять вместе душ и выпить кофе. Вот это было бы идеальное утро». «Нет, не в порядке», – отвечаю хрипло. «Вы заболели? Это может быть просто адаптация к новому климату». «Я здоров». «В нашей клинике врачи могут бесплатно сдать любые анализы». «Мне это не нужно». «А что же вам нужно, доктор Хасанов?» – спрашивает она серьезно, без тени кокетства и флирта. «Мне нужна ты, Ксения Орлова, и только ты».